Все, как указано было, выполнил, в лимит времени уложился, отошел, после хлопка и сигнала повернулся. Так, контакт состоялся, гуманитарная помощь доставлена. Ну вот и славно. Далеко отходить не буду, тут и заночую, только с водой определюсь. С водой тоже повезло, серединка на половинку. Набрел неподалеку на мелкое озерцо в низинке, скорее лужу. Да, не фонтан, ну да ничего, на первое время хватит, прокипячу, а там еще что-то найдется. Собрал дров, разжег костер, подвесил котелок с водой над огнем. Точно сегодня никуда уже не пойду, уже темнеет. Сижу, отдыхаю, ужин варю. Вдруг послышались какие-то крики. Явно мой огонек кто-то заметил. Это что ж, я тут не один, вот и узнаю. Подбросил еще дров, крикнул в ответ. Слышу, приближается, надо знакомиться. Эгегей, я тут, иди сюда. Есть хочешь? Издалека донесся ответный голос, вроде бы даже женский. Что кричит, непонятно, но явно что-то радостно-приветственное. Ну и я не буду букой, ответил. Гутен морген, гутен так, бонджорно, салям алейкум. А сам мучительно вспоминаю, что же я еще-то знаю-то. И ничего особо международно понятного в голову не лезет. Вот ведь не полиглот я, вовсе нет, но для начала надо хоть как-то контакт установить. А, вспомнил. Good day, good afternoon, блин, думай, голова, думай. Смотрю, медленно подходит. Женщина, примерно моих лет, плюс-минус год-другой, не девчушка какая. Неплохо одета, светлый брючный костюм, какая-то блузка, на ней брошка, на ушах какие-то крупные серьги-подвески, не брюлики, нет, скорее поделочные полудрагоценные. При свете бликов костра и быстро темнеющего заката сразу не определю. Чирайт, малахит, что-то из этой серии. Легкая прогулочная обувь без каблуков. Ну да, зачем ей каблуки, при ее очень немаленьком росте. Худощавая, я бы даже сказал, сильно неполная, если вежливо. Лицо крупное, очень восточного типа, но не скуластое, загорелое, но и без фанатизма, но что-то есть в нем такое неуловимо знакомое. Что, на плече сумочка, в руке небольшой пакет, на голове косынка, скорее шарфик косынкой. Тут меня словно как кто-то подопнул сзади, дав волшебного пенделя, и откуда что взялось, сам себе поразился. Вот оно, точно, доктор Фания Мансуровна, врач-ортопед, и синмысыс, апа, утрали, ашаргабар, чайчебыс, сескаин билисисминним теле, анарсидя, апа, аничиктагын, кызым, ханум, ае, помолчала, внимательно меня осматривая, и что-то для себя решив, продолжила. У Зиндакара, а на синим сакал и на горган, аксакал. Это я-то аксакал, еще саксаул скажи. От удивления перехожу на свой родной русский. А кто ж еще-то? На нем же удивленно отвечает, и, улыбаясь, аккуратно присаживается возле костра. Кот, просто кот, дикий, не домашний. Так и зови, я уже привык. Не мече, а именно так, который гуляет сам по себе. Я ж вижу, неухоженный. Ага, вон усище-то отрастил. Мешают? Мне? Нет. Тебе идет. Привыкну. Ну нифига себе, заявочки. Привыкну и на ты, вот так сразу. Это я удачно с ее тугантел зашел. Тугантел, родной язык, тат. А весь разговор с него же, с татарского, можно перевести примерно так. Здравствуйте, тетя. Садись, кушать будешь, и чай пить. Вы откуда знаете мой родной язык, и почему, тетя? А как же еще-то, девушка, женщина, да, на себя посмотрите. Седобородый, вот у тебя борода седая, если еще скажешь, что ты, доктор, я смотрящим спасибо скажу, трижды скажу, главное, талык-талик-талик не скажи, и смеется, развод, тат, и ну да, доктор, вернее врач-ортопед, кандидат медицинских наук, хотела докторскую защищать, материалы подготовила, да как-то отложилось, а то была бы не просто доктор, а доктор наук, ниха, фига себе, а сам себе думаю, вот я попал. Она сейчас что, уже женой своей меня считает, женой, охренеть, и не матерись при мне, не люблю, а как понял, что доктор, а что такое ортопед, в ваших терминах я как-то не очень, ортопед, это протезист-практик, чтобы понятно было, по суставам, переломам, вывихам и всякое такое, ну и все остальное по опорно-двигательным, да не делай такие глаза, по ногам, если совсем просто, то есть, если б я глаз проткнул, мне бы глазнюка или глазнючку прислали, чтоб лечили, а если б зуб заболел, зубодера-стоматолога, ну супосмотрящие, любят они меня, не иначе. Меня так-то Андреем зовут, но ты котом величай, мне так привычней. «Хорошо, с именем я поняла. А чего ты так обрадовался-то? И кто такие твои смотрящие? Ну, не мои, а наши, раз ты уже тоже здесь. Те, кто нас сюда запулил. И да, обрадовался. А ты, и я, потому что земляка встретила. Ты по-татарски с таким жутким акцентом говоришь, что лучше уж по-русски давай. Но не ожидала, честно, удивил ты меня, сильно удивил. Ну и я тоже, конечно же, лазил вот на дерево, плоды какие-то собирал, да с ветки и навернулся. Ногу вот сломал вряд ли, но стукнулся крепко, ну и ссадил. Какой же ты кот тогда, какой есть, другого не прислали, а смотрящие, это, потом расскажешь. Ерр, купсилишь мыгас, мище, берял имин не свою ногу, син не баштабиб киля, лечить тебя будем, а сама смеется. Ладно, не болтай, кот, давай свою ногу, твой главврач прибыл, тат яс, может потом, перекусим, чаю попьем, чай, кофе, потанцуем, успеется. Сначала лечение, потом еда и все остальное. Тоже мне, танцор диско нашелся, сурово. Ну а чего я ожидал, врачи, они все такие, сначала работа, где, как, почему, неважно все это. Есть больной, первым делом его лечить, клятва Гиппократа, все дела. Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушки потом. Стоп, не о том думаю. Кто о чем, а Робинзон о пятнице. Ну а что, не я первым начал. Тем временем меня застроили, пришлось встать, пройтись, что я изобразил, ковыляя и держась за внимательную докторицу. Ну а дальше она развернула бурную деятельность, прощупала опухоль, осторожно отлепила с нее листок того плодового дерева, который я, все ж таки, приложил и при свете отблесков костра пристально осмотрела начавшую подживать ссадину. Потом достала из сумочки какие-то терпкие духи, ваткой тщательно протерла руки, потом ранку другой ваткой, и наклеила на нее что-то вроде мозольного пластыря. «Жить будешь, Андрей, если без меня, то недолго, к утру опухоль спадет, но сразу не нагружай и далеко не ходи, да я как-то и не собирался, да и куда я теперь пойду, без тебя, это я уже, как бы, в шутку, на пробу удочку закинул, мало ли». Поймет ли мои шутки немудрящие или сразу за подкат засчитает, и правильно, без меня, никуда. Картина Репина, маслом, приплыли, называется, и добавить нечего, а она продолжает. Ты кто сам-то, в смысле, чем занимаешься-то, там, на земле, в строительной сфере, разрушить дом и построить замок, все могу, за деньги, да, или для себя, еще того лучше, как тот джинн из Аладдиновой лампы, вот и хорошо. Замок не надо, обойдемся пока, а дом построишь, верю, у тебя получится. Наш дом, слов нет, одни эмоции. Не сказать, чтоб все печатные лучше промолчу до утра. Мумбай, да чего удивительный народ эти белые. Вот ведь живут себе как-то, а простых вещей не понимают. Обязательно своим появлением надо все испортить. А так хорошо было вокруг, тихо, спокойно. С утра собрал у берега ракушек, в углях костра нагрел, они сами и раскрылись. Попробовал, вроде ничего, есть можно, хоть и не пробовал ранее такого никогда, но, наверное, можно, это ж не свинина, вот, значит, и поем их, а там еще чего-то добуду. Только перед едой собрался помолиться, как на меня какая-то белая растрепанная бабища налетела, и говорит, словно по маленькому там-таму стучит, и главное, напористо так, будто я ей что-то должен, да никому я ничего не должен, наверное, ну не знаю, во всяком случае... Не ей, это точно, как определил, в какую сторону молиться, ну так это ж совсем просто, по солнцу, если солнце там же, как и у нас, а оно тут такое же, то и молиться следует в сторону города священной книги, не знаю, я так сразу понял куда, а прерывать правоверного во время молитвы, это харам, нельзя это, за вчерашний вечер из местной травы коврик сплел, незнакомый правда, но зато мягкую отыскал, потому и долго искать пришлось. Но как нашел, обрадовался, ее тут много растет, и на циновку, на которой ночью спал, хватило, и на коврик для намаза. А как же без него? Нельзя. Весь вечер плел, уже при свете костра закончил. Звезды яркие, прямо как дома, потому и рассердился. Я столько старался, а она, ногами на чистое. Разве ж можно такое, а? Вот она совсем не одета, какое-то розовое тряпье на ней, крест между грудей болтается, волосы не прикрыты, я ж ей замечания не делаю, хочет так ходить, пусть ходит, у нее свой бог, у меня свой, пусть он ее и накажет, без шапки-то напечет скоро, может и поумнеет, я-то тоже без шапки был, да сплел, что тут сложного-то, да и старше она меня, не намного, но старше, разве ж можно старшим женщинам грубить, нас так не учили, а вот пришлось, и на каком языке она лопочет, тоже непонятно, страшная, худая, белая вся, а волосы в розовый цвет покрашены, ну нет никакого вкуса, хотя что я об их вкусах знаю, особо-то и не видел белых женщин близко, у нас учительница была из Франции, так она скромно одевалась и неброско, и волосы под платком прятала, как и наши женщины. Ну так понятно, она, хоть и француженка, но арабка-мусульманка была, а это и вовсе не пойми кто. И наш язык прекрасно понимала, а это, наверное, Иблис в нее вселился, не иначе. Потом постепенно успокоилась, как-то пытаться договариваться стала. Ну как договариваться? Что-то знаками, какие-то слова знакомые, не все я понял. Некоторых слов вообще никогда не слышал, но догадался как-то. У нас телевизора нет, но кино иногда привозит, на площади показывают, мы же не дикари какие из джунглей, и не в пустыне живем, просто редко бывает, а так я все-все, что привозит, смотрел. Про черных мало фильмов, больше про белых почему-то, а они тоже разные бывают. Ну и индийские еще, там поют, танцуют, все как у нас. Что-то она про кастинг говорила, дискотеку. Я не все понял, дискотека-то и у нас в селе бывает, но у нас просто танцы. Я умею, да, наши, народные. И на барабанах тоже, да у нас все ребята умеют. Похоже, эту чуду какие-то люди в кино сниматься звали, как-то так. Говорит, что зовут ее Гунилла Сьёберг, но проще звать Барби. А, Барби я знаю, это как куклу. У сестренок была одна такая вот, худющая, с гуманитарной помощью досталась. Очень она им нравилась, а мне это, нет. Что-то в ней не то, как будто ее проклял кто, или конопли обкурилась. У нас кальян только старшие мужчины курить могут, а кто из молодых травку курит, как узнают, отлупит и из дома прогнать могут. А кому бездомный и безработный нужен? А девушки у нас не курят, да, бетель все жуют, ну так и что, кому это мешает, а это, когда сказал, что с нигера, так и говорит, негр, мол, я, какой негр, фульби я, и все, дал ей бумагу посмотреть, не понимает, на руке у нее такое же устройство, что и у меня, пока разговаривали, как раз и запиликала, там какие-то строчки побежали, ну она и стала читать, на каком, не знаю, вроде она про Швецию говорила, где такая, как прочитала, села, пригорюнилась, а чего горевать, все вокруг растет, надо только найти и взять, а она опять шуметь и мне давай объяснять знаками, что что-то найти надо, ну надо, пусть ищет, а то я не знаю, что и где, не скажу пока, посмотрим, как себя вести будет. День 3-1. Наш остров дом. Группа кота. Кот О. Дом. Вообще-то я благодарен смотрящим за нами, несмотря ни на что. Прав был Эльдар Александрович, прав. Он не только как талантливый режиссер фильмы неплохие снимал, но и стихи толковые сочинял. Я-то все, конечно же, и не помню, но у меня тут есть их любительница. И повод вспомнить и фильмы, стихи, песни из него самый-самый подходящий. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, дождь ли снег, любое время года, надо благодарно принимать. Мы и принимали ее, местную погоду, такую, как она есть, без прикрас. Междометия между непечатными фразами, вместе с жутким и противным дождем, который, начавшись поздно ночью с редких и легких теплых капель, постепенно набрал силу до проливного ливня и прервал нашу оживленную беседу. Да-да, мы так проговорили и говорили весь первый вечер нашей встречи, перекусили тем, что у меня было, напились вкусного чаю, что оказался у моей новой знакомой и продолжали оживленно общаться. Оказалось, неожиданно для обоих, что у нас, оказывается, много есть общего. И, несмотря на очень и очень разные интересы, нашлось и кое-что сближающее. И это, в том числе, и старые советские стихи, и песни бардов, которые, так или иначе, мы знали с детства и слушали во времена нашей юности и студенчества. Оказалось, что Фанни, так я сразу стал называть докторицу, чтобы не путаться поначалу в произношении действительно более сложного татарского имени, училась в моем родном городе. Вакак, мало того, даже и примерно в одно время со мной, только я на географике в Казанском универе на эконом-географа, а она, в мединституте на доктора. Он, наш город, кстати, и для нее родной, так что мы теперь уж точно земляки. Ну надо же, как совпало-то, где б еще удалось встретиться, кроме как не на необитаемые острова, а, во-во, только тут. Про себя-то еще что-то расскажу постепенно. Вы спрашиваете, не стесняйтесь, у меня есть что поведать, и в подробностях и выдам, куда ж я денусь, придется, но как-нибудь в другой раз, коли кому-то интересно будет. Зато вот про худощавую рыжеволосую островитянку, могу и сейчас вкратце поведать. Вот всегда же знал, да и сам наблюдал неоднократно во время разных поездок и командировок, что случайному малознакомому человеку, встреченному вами где-то в дороге, можно и хочется рассказать о себе порой гораздо больше, чем иным близким друзьям или родственникам. То ли ваша совместная дорога и обстановка к этому так особенно располагают, то ли нет обычного опасения, что рассказанное из глубин души случайному попутчику и собеседнику каким-то образом обернется твоим слушателем против тебя же, не знаю. Конечно, как принято произносить в зарубежном судопроизводстве, вы можете говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, и добавлю к тому еще и от себя, но не всю, далеко не всю правду, это тоже есть. Вы вполне вправе и можете что-то и опустить, и замолчать за шелухой слов, это так. Но, порой, бывает так, что и слов-то много не надо, если улавливаешь эмоциональную волну своего случайного собеседника и становишь с ним информационно единым целым. Может, просто-напросто, располагать и притягивать комплементарных мне людей к себе умею, или улавливать их настроение, или стресс инопланетного переноса и от нахождения в незнакомом непривычном месте сказался, да и сама эта ситуация располагает, когда волею чьих-то неведомых нам сил мы оба оказались черт-те знает где и совершенно непонятно зачем. Вполне возможно, допускаю даже и это, и такое тоже вполне вероятно, но скорее всего, как-то почувствовали мы оба потребность выговориться и рассказать о себе как можно больше. В общем, нам этой бессонной и дождливой ночи почти хватило, поведать о себе если не совсем уж все до мельчайших подробностей, то многое из прожитого и пережитого. И как-то потянулись мы и притянулись друг к другу, пока духовно. Остальное же, плотское, мы это уже четко осознали, будет позже, да куда оно от нас денется. Чать не нетерпеливые подростки, впервые дорвавшиеся до запретного, успеем все. Вполне возможно, что нам на этом острове жить да жить дальше. А сколько, да кто ж его знает. Так вот, немного о ней. Фаня с детства хотела стать доктором. Мечтала. Родители, простые работяги, труженики-пчелки, и это не только они про себя так, и соседи про них так говорили, жили в своем домишке на окраине большого города, в будни, с утра до вечера на работе, у станка, а дома да и после основной работы и в праздники и выходные, нескончаемые домашние работы, которые в частном доме никогда не кончаются. Вот и у них та же картина, дети, кроме моей собеседницы, в их семье и еще двое, чуть помладше ее, брат и сестра, а на подворье, скотина, за которой нужен постоянный уход, и вся эта круговерть, день за днем, месяц за месяцем и год за годом нон-стоп, без всяких перерывов и отдыха, училась постоянно, буквально вгрызалась в знания, сначала в школе, потом в медучилище, и, несмотря на это, даже поступила в институт далеко не сразу, а со второй или третьей попытки, достатка особого в семье у них не было, совершенно обычная работящая рабочая семья, таких миллионы, вернее на жизнь-то хватало, но жили без ненужных дорогостоящих причуд и излишеств, вот так еще вернее будет. Потому постоянно параллельно с учебой еще и работала или подрабатывала, и нянечкой, и санитаркой и прочее. Потом с отличием закончила мединститут, и снова работала, без конца и краю, и снова училась, уже совершенствуясь и продвигаясь в выбранной специальности, и стала не просто врачом, а доктором с большой буквы. Вслед за ней на доктора по протаренной уже ею самой дорожке стали учиться и брат с сестрой, причем все сами, безо всякого стороннего блата и протекции. Соседи и знакомые недоумевали и удивлялись, как, почему, откуда, мол, взялось такое упорство в достижении цели, а родители тихо помогали чем могли и гордились, всеми своими детьми, не только ею. Но, если младшие остались в своем родном городе, она, старшая, решительно стала рваться учиться дальше. Уже интернатуру она проходила в Питере, где так постепенно и закрепилась. Работа в престижной клинике, кандидатская по выбранному направлению, почти готовая докторская. Предложили поработать в одной из богатых арабских стран, согласилась и несколько лет отработала даже и там, вернулась в ставший уже близким и родным Питер. Кстати, требования от работодателя при наборе кандидатов там у них были, почему-то, весьма своеобразны. Чем думали? Необходимо было не иметь семьи и детей, знать английский или немецкий, Вероятно, работать предстояло совместно с английскими или немецкими коллегами. Так полагаю, высокий профессионализм, неумение водить машину. Парадоксально, но в той стране в то время женщинам водить авто было строго запрещено. Вроде бы сейчас есть в этом плане незначительные какие-то послабления, но все это чисто формально, хорошая адаптация к местным условиям, желательно еще и исламское вероисповедание и неплохое знание арабского. Как вы думаете, среди потенциальных кандидаток много было таких, особенно в Питере-то? Вот-вот, короче говоря, ее взяли и не пожалели. По окончанию срока контракта звали и приглашали еще и снова, но больше туда уже попасть не захотела, потому как на деле престижная уже даже по названию-то частная клиника, высококлассное оборудование, все, казалось бы, условия по оплате, намного превышающие наши скромные российские ставки и оклады, а по истинной сути, закрытая шарашка без свободного перемещения по стране, не тюрьма, нет, но предельно близко к ее режиму. По возвращении, опять работа в неплохой и высокооплачиваемой клинике. По выходным, театры, музей, в отпуск или совместная с сестрой поездка куда-то в другую страну или домой, где родители уже сильно постарели и стали сдавать. И ни семьи, ни детей. Так и жила. В один из обычных выходных дней, который был обычный серый питерский, то есть с обычным и привычным там легким моросящим дождичком, как-то собралась в недалекую автобусную экскурсию в пригород, в Петродворец, Пушкин, Гатчину, не стал уточнять, куда-то туда. Там есть что посмотреть, в любое время года и в любую погоду. Не так скучно дома сидеть, да и как-то немного ей развеяться захотелось. После нее в тот же день собиралась она посетить одну из питерских замужних подруг, с которой вместе училась в аспирантуре и проходила многие практики. Для презента, не приходить же в дом с пустыми руками, как обязательный в таком случае кучтаныч, подарок, тат. При встрече или гостинице, если дословно по-нашему, взяла с собой банку хорошего растворимого кофе и вкусного весового чая, а тортик или пирожные посвежее собиралась приобрести уже перед самым ее домом, в знакомой кондитерской неподалеку. Было в тот день еще не холодно, осень у них только-только начиналась, зато листья на деревьях полыхали всеми оттенками золота и багрянца. При себе, небольшая сумочка и неизменный спутник питерского жителя, небольшой зонтик. Время экскурсии засмотрелась на парковую красоту, фонтаны, статуи в осыпи листьев и осознала себя уже на моем острове. Первый шок и испуг – это когда поняла, что вокруг вовсе не цивилизованные и упорядоченные и освоенные трудолюбивыми людьми за много сотен лет окрестности Питера. И рядом – не побережье холодного и мелководного Финского залива, а реальное тропическое море, на берегу которого она здесь оказалась. Теплое море, во многом похожее на здешнее, она в той арабской стране уже видела. Изредка им предоставляли автобусы и вывозили на закрытый от посторонних пляж, где мужчины и женщины загорали и купались отдельно, женщины так вообще в специальной купальной одежде. Тут же нет слов, одни эмоции, но где-то в чем-то с той страной сходство есть. Природа, погода, растительность тут еще и коммуникатор на руке приятно порадовал. Ей, кстати, полуденное информационное сообщение выдали практически сразу. Видимо, долго в отключке была. Как-то так это мы поняли, когда сравнивали мое и ее пробуждение в незнакомом месте. Постепенно осмотрелась, порадовалась за себя, что не на каблуках была. По тутошним камням-то скакать намаялась бы, да и двинулась, не торопясь, вдоль берега. Кстати, что характерно, обувь на высоких каблуках старалась и дома на земле и вообще практически не носить. «Почему?» – я спросил. Ответила просто, и так рост у нее не маленький, да и как практикующий врач-ортопед прекрасно понимала, что такое – источник повышенной опасности. В ходе прогулки вдоль берега от него, в отличие от меня, она решила не удаляться, в какой-то момент набрела на мою пирамидку. Вот и выходит, не зря ее строил, поняла, что ни одна здесь и как-то внутренне успокоилась. Ну вот будет ли потенциальный маньяк и людоед строить подобные пирамидки? Складывая камушки, хотелось верить, успокаивала себя, что нет. Плиту терминала, кстати, нашла там же, неподалеку от моей пирамидки, но активизировать и получать с нее что-либо не стала, решила выяснить у более знающих людей, что это такое и как оно тут что. Потом уже, после мы, смеясь, не раз подшучивали друг над другом, что взаимно нашли свои плиты поставки, предназначенные друг другу. Только я-то свою находку сходу оживил, а она пока в запасе оставила. Ну что ж, вполне разумный ход. Там же в инструкции про нерекомендацию лишних перемещений было сказано, вот и она не стала ее двигать и куда-то тащить пока. Так и вышла к вечеру почти к тому месту, откуда свой путь начала. Тем временем и я, открыватель и картограф новых островов и океанов, неспешно с горочки спустился, первый заказ с вероятного ее терминала, сработавшего на предъявителя, сделал. И, поскольку дело было к вечеру, разжег костер, к нему она и вышла. Говорит, что очень стеснялась подойти и заговорить первой, в восточном гостеприимстве женщина первой разговаривать просто права не имеет, да и вообще прав имеет меньше, чем ноль. Казалось бы, столько лет с русскими рядом, а вот поди ж ты. И тут я, несущий приветственную ахинею сразу на нескольких языках, весь такой усато-бородатый, не какой-то там зачуханный арабский крестьянин-филлах, конечно, и не полудикий кочевой бедуин, любого из которых почему-то подспудно ожидала и боялась встретить, это ж видно, малость поцивилизованней, все же, чем они, самую-самую малость. Но кто ж его, меня, то есть знает, у нее же, кроме зонтика и маникюрных ножниц при себе никакого оружия для защиты и самоуспокоения нет ничего, и темнеет все быстрее и быстрее. И вдруг я начинаю, пусть и с заметным русским акцентом, говорить с ней на ее родном татарском. Шок, это как раз по-нашему. Откуда акцент? Ну тут просто, это я объясню, вот прямо сейчас вслух скажите поздоровайтесь, исанмысис. И что, сказали, точно и вслух, а вот и нет, вы неправильно сказали, дежурно и резко, как тупым топором рубанули. Сразу видно, не умеете. Артикуляция ваша немного по-другому устроена и не предусматривает правильного произношения. Это по-русски как ни скажи, как слова не переставляй, и все всегда правильно будет, а Восток, дело тонкое, там все на интонациях, полутонах и недомолвках. Ладно уж, научу как верно сделать. Улыбайтесь, еще больше улыбайтесь, как будто дорогого друга видите и, сделав мимику лица как можно более сладкой, почти сладко-приторной, на полувыдохе произнесите. Исанмызис, дуслар. И, те самые друзья, которые, лар, это у них множественное число так обозначается, вас встретит как родного, потому что правильно вы на этот раз скажете. Ну и все остальные слова желательно с такой мимикой произносить. Я когда с ней говорил, то широко улыбался, то, подбирая слова, слега забывал об этом, вот и проще было на понятный обоим русский перейти. Кстати, объясняю, как понял, кто она по национальности, по манере шарфик в косынку превращать и характерному женскому узлу на нем. Не скажу, что меня этому специально где-то учили, просто знаю и все, жизненные наблюдения, наверное. Тут даже цвет платка значения уже не имеет, ведь не зеленый у нее и не очень яркий был. Да, в общем, какая теперь разница-то, земляки, и это уже много. От звуки душевной непогоды, в сердце одиночество печать, и бессонниц горестные всходы, надо благодарно принимать. Да, бессонница нам в прошедшей ночью досталась знаковая. Мы ж у костра сидели, общались, а как полило сильней, он почти сразу и потух, какое-то время еще вяло дымился, затем и его залило. Накрыли кострище камнями, плиту терминала мою тоже на всяк случай камнями привалили, хоть она и на некотором возвышении была, но береженого Бог бережет, а неосторожного конвой стережет, или, если принять файны арабские впечатления, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Все, что носимого было, спешно разложили, рассовали по моей сумке и ее пакетам, у нее их несколько пустых с собой оказалось. Вот у меня дома есть совковый пакет с пакетами, как и у всех у вас, впрочем, а вот с собой как-то не привык их таскать. Под проливным дождем, оскальзываясь и придерживая друг друга, постарались отыскать хоть какое-то укрытие от ливня. Тогда я и сам понял, как же я хочу прочный и надежный дом. Свой дом, сложенный из бревен. Не-не, плетеную мебель и гамак под тентом я тоже хочу, и сделаю, но сначала я хочу рубленый дом под надежной и прочной крышей. Я-то ладно, могу и обойтись, когда-нибудь потом, в далекой перспективе, а когда на мне ответственность за поверившего в мои способности строителя другого человека. Короче, дом я для нас себе обещал, а раз обещал, придется его сделать, потому-то и обещать ничего и никому не любую, вообще не люблю, ведь делать же что-то и выполнять обещанное придется. На земле же надеяться ни на кого, инопланетных там смотрящих нет, а вот тут, хоть они где-то и есть, а черта лысого они мне обязаны рубленую в лапу калиброванную избушку с ништяками подогнать. Сама, Сима, все сама. То ли я вслух это сказал, то ли меня услышали, но мой коммуникатор чего-то вроде как мявкнул возмущенно. Ну или мне так показалось. Дождь же идет, что угодно послышаться может, и звуки тоже все скользкие и мокрые. Когда кажется, креститься надо, отвернулся, быстренько поправил крестик и перекрестился. Народ зря пословиц и поговорок не выдумает, народу верить надо, хоть чему-то и во что-то, и вроде как полегчало на душе, хотя я и, как сам про себя выражаюсь, неформатный православный атеист. Знаете таких? Нет, отчего такая замудрень? Именно терминологическая. Ведь крещеный же, причем крестился в достаточно сознательном возрасте вместе с малолетним сыном, тогда еще дошкольником. Крестной матерью моя мама нам обоим и стала, а крестным отцом отчим мой. Потом уже позже вник в некоторые тонкости, понял, что это поперек всяческих правил и традиций, но папа попросили, он и не очень-то и возражал, ему-то что, у них тоже какие-то разнарядки на количество обращенных существуют. А мудрень, это еще и от того, что прямо на экзамене по научному атеист твердый знак му, еще учась в университете, горячо заспорил я с въедливым и дотошным дедком-экзаменатором. Причем, и он и я прекрасно понимали, что материал-то я знаю на хорошо и отлично, это ж гуманитарка, а не жуткая для меня математика, а вот закусились и понеслась. Честно сказать, вся группа в это время шпоры увлеченно скатывала и сдала более-менее благополучно, а меня они попросили его отвлечь. Но это ж другое дело. Получил бы в итоге пятерку-четверку, стал бы атеистом, двойку, верующим, а с тройкой-то мне такому красивому что, разорваться, вот и живу меж двух берегов, не с теми, не с этими, как Бакин на стремнине бурной реки жизни, зато якорь надежный, хоть как течение его крути, смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все не посильнее кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать, да я и не возражаю, кстати, примем, в смысле, и приму, и роптать не буду, ну, почти не буду, так, поворчу для порядка, вот уж что-что, а это у меня лучше всего получается, с годами, характер-то лучше не становится, нашли мы нависающую угрюмым козырьком над узкой полоской пляжа скалу, доковыляли туда кое-как, падая и снова вставая, забились в нишу под нее, обнялись, зонтом от мороси укрылись, и, чтоб не дрожать от мокрой одежды, тихонечко стали напевать разные знакомые нам обоим песни. Слышно было плохо, ну так мы их и не орали, дождь-то мы все одно б не перекричали, а так и спокойнее, и назло, и вопреки разгулявшейся стихии храбримся. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать. Вот насчет последней он точно совершенно правильно сказал, где я тут другую-то подругу еще сыщу, и за эту спасибо. А насчет даты ухода, не стоит ее заранее знать, вот, ня, мы еще поборемся, не для того нас сюда запузырили эти самые смотрящие, чтобы мы от какого-то дождичка загнулись, не дождетесь, похоже это не один я в небеса орал, а мы вместе, у природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить, осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, светило небесное вот выйдет, обогреемся и расскажу почему благословить. Они же, впрочем, сначала, сушиться, утро красит, бодрое утро, товарищи, начинаем утреннюю зарядку, значок защиты авторского права, обычное поздравление по светскому радио, наконец-то солнышко развеяло всю эту дождливую хмарь, как там в детском стишке-то говорилось, ну-ка, ну-ка, вспоминай, ага, вот, дождь покапал и прошел, солнце в целом свете, сразу стало хорошо, и больным и детям. Насчет последней строчки правда что-то сильно сомневаюсь, как оно там было в их оригинале, да и кто тут вокруг нас дети, не знаю, а больной, да еще на всю свою голову, вот он, недолго меня искать, или как-то так примерно, не помню уже, за давностью лет, давно это ребенку своему вслух читал, может чего и перепутал слегка, за то время пока он рос и сам теперь примерно тоже и моим внукам читает, давно это было, вот это точно, ай, да и ладно, а... Но с наступлением утра и впрямь нам обоим стало веселее, что сильно бодрее, не поручусь, все же не выспались и переволновались, а вот то, что пришлось срочно и капитально сушиться, это да, чтоб не смущать друг друга понапрасну, договорились разойтись на некоторое расстояние в пределах слышимости и развесить всю нашу одежду на ветвях близрастущих деревьев. По мне, так и на теле прекрасно обсохло, наши танки грязи не боятся. По ВУЗ-то я в приписном когда-то комвзвода БТР был числился, ну чем не танкист, во всяком случае, если кто рядом оказывался понимающий или причастный, и именно во второе воскресенье сентября с ними чокнуться могу, если предложат. И даже то, что чумазый пока все еще фигня, это временно, скоро поправим. Ближайшая женщина рядом, уже знакомы, других прямо сейчас, вроде бы, и не предвидится, так что и не перед кем выделываться понапрасну. Это я так считал, до встречи с ней, наивный. Но, когда рядом с вами не просто женщина, а категорически суровый медработник, героически не терпящий рядом пыли и грязи и сурово с ними сражающийся, и не просто абстрактный медработник, а конкретная женщина в своей стихии, то умножая все на два, если не на пять, грозный ураган на море и вчерашний ливень робко прятались бы, услышав то, что услышал я. Пришлось подчиняться и срочно приводить всего себя в порядок, тем более, что и пока метались у костра и выбирались к укрытию, несколько раз поскальзывались и падали, смачно, в лужи и ручейки. Природа этого прекрасного острова, да и тропическая погода, с ней заодно, узнали о себе много новых ярких и конкретных слов, причем аж сразу на родных на наших двух языках, и не только от меня. Да, кстати, знаете ли вы про новые правила русского языка? Напомню еще раз, тем, кто чего-то забыл, его еще не ввели пока, правда, но введут и примут непременно, законодательно, ручаюсь. Только задумайтесь, почему слово «обледенница» пишется и произносится как слово «суббота» непременно через две «п». Да-да, именно так, через две буквы «п». И я сам удивился, когда узнал про такое. Непонятно, а вы сами-то какое слово произнесете, когда поскользнетесь в гололед или в грязи? Смачно, коротко и емко обрисуете ситуацию, а задумайтесь и выскажите его, вот, вот то самое производное от слов «гололед» и того, что вы лично вы скажете, и есть это новое слово для изменения правил. Точно говорю, ручаюсь. В общем, чего уж там, пришлось нам не только сушиться, но и стираться, не поспоришь, говорю же, и попытался было поначалу что-то возразить, но понял, бесполезно, такой фонтан слов пробудил, очень доходчиво и убедительно, малую лекцию о вреде и неполезности грязи я выслушал, согласился, что ж я, совсем что ли супротивник, когда оно для моей же пользы, ну как стираться в море прополоскать, грязь отчистить, и вот тогда только развешивать, день 3-2, по здешнему морю, первый выход, находка. Разойтись-то мы было в стороны-то и разошлись, и, даже, начали уже развешиваться, как опять новости нас нашли, нагнали, и приятные, да еще какие. Вы, кстати, сами-то хоть когда попадали под тропический ливень, нет, а, ну да вы что же тут на островах живете, тогда и понимаете, о чем я, сезонные погодные колебания. Ладно, что мы стартанули жить на платформе не в период заджанных и нудных дождей, а, всего лишь, здешней весной, когда такие ливни здесь достаточно редки. Они есть, да, бывают, но не так часто. Уже встречали? Тогда вам, конечно же, ясно, что это такое. Описывать же, дойдет повествование, и расскажу. Может быть, если вам не надоест, нам вот тоже, повезло. Не всякому врагу такое пожелаешь. Во время ночного дождя, несколько раз видели разряды молнии, мощные. Когда весенний первый гром так мед громыхнет. Далее продолжайте сами. Фая не любит, когда я с матом и прочими простонародными выражениями это рассказываю. Ну и, конечно, громыхало изрядно, что еще больше портило настроение. Большая их часть, вероятно, прямо в море или в другие острова попадала, далеко, особо не присматривался, не до того было, а вот одна, на нашем острове, и это довольно близко. Ну и я как раз вот рядом с тем местом сейчас и нахожусь. Ну и глянул. А кто б из вас не глянул на моем месте? Или я не исследователь нового и неизведанного, и не пожалел? Кстати, оказывается, молния ударила в одно из мощных деревьев, тут таких на весь наш остров всего-то несколько штук и было. Вот одно уже и упало. Не знаю, как называется, не пальма, но и не эвкалипт, а что-то такое мощное. Было б где-то у нас, сказал бы дуб, бук, граб, а тут, то ли оно уже старое было, то ли еще что ним, но оно не загорелось, а просто повалилось, рухнув и поломав кучу подлеска, вдобавок вывернув корнями солидный пласт почвы. Атаам, в общем, что там рассказывать, заорал от радости и запрыгал вокруг как молодой козлик, с моей-то только недавно леченой раной ушибом, ну и вновь навернулся на скользком камне, хорошенько приложившись коленом. Понятно, с воплем и матами. Все же я не настолько интеллигентен, чтоб от неожиданности изысканно и парламентарно выражаться. Ах, да, говорил уже об этом. за все слова, которые знаете и сможете мне ситуационно приписать, заранее извиняюсь», — вырвалось. «Ну и доктор Фая прибежала меня спасать. Ну нет, конечно, ни в чем была, но слегка не в парадной форме, так скажем, и не расчесанная, за что я, кстати, слегка тоже огреб позже. Увидала, что я держусь за коленку, ругаюсь и улыбаюсь одновременно. Решила, что ударился я еще и головой, а что-то другое можно было бы предположить. На мой взгляд, да, на ее, нет. Еле успокоил. Был обруган, уже не матерно, тщательно и безжалостно санобработан и выслушан. И чего было волноваться понапрасну, да еще за меня. Я и не только такие слова знаю и могу легко и свободно произнести. На нескольких языках, не только на наших с ней родных, есть и еще, и, что характерно, хоть их-то, те языки, как раз-таки, и не знаю. Старший грузчик может так сказать, что каждый сразу захочет поразгружать. Хорошая песня у КВНщиков когда-то прозвучала. Мне она очень когда-то понравилась. Зашло и закрепилось в памяти. И тогда и потом иногда ее мурлычу. Потому что и про меня она тоже. Кот-то я кот, но это ж самоназвание с иронией, а так, как на собаке бы зажило. Потом, возможно, когда-нибудь, или раньше. А пока залезли мы в яму под выворотень поразгружать и достали оттуда какой-то плотный оранжевый мешок, завернутый, ко всему прочему, в большой кусок зеленого брезентового тента. Перемазались в сырой земле по новой, конечно же, не без этого, за что я получил справедливый вежливый наезд, но помогать она мне активно помогала, не отказываясь и не протестуя, тут сказать нечего. Вот оранжевый угол мешка на дне ямы я и разглядел, что там еще и брезент, мы чуть позже поняли. Пятница моей все эти танцы с бубнами как-то непонятными показались, а я как почувствовал, это, то что мне и надо, да какое мне, нам надо, и, оно и вправду того стоило. Брезентовый тент и сам по себе ценность великая, а тут он, вдобавок еще с люверсами для растяжек. Хочешь палатку из него делай, хочешь, как тент от дождя и солнца между деревьями натягивай, невелик, где-то 3 на 4 метра размером, потом точно замерю, отмыть и просушить, вот и дом. И под каждым им кустом был готов и стол, и дом, прямо как в сказке. Для начала, конечно же, пока что-то действительно существенное и капитальное не построю. Но главная ценность, внутри него завернута. И была там надувная трехместная лодка-байдарка. Да-да, она самая. Тоже, как и вы, удивился. Сам именно таких доселе еще не встречал, но что-то подобное видеть приходилось. На других разновидностях и в сплавах по рекам участвовал и группы туристов на таких же водил. Разберусь. Зачитываю вслух из прилагающейся к ней инструкции по эксплуатации, массово-габаритные характеристики. Waterfly 3 имеет длину 4,75 м при ширине 0,96 м, вес комплекта 20 кг, грузоподъемность 240 кг, вместимость 3 человека. Надувная байдарка в собранном состоянии вмещается в одну сумку с габаритами 85-45-45 см. Баллон и тиметриал Waterfly 3 изготовлены из армированного пятислойного ПВХ материала фирмы Виниплан плотностью 700 ГМ2. Диаметр баллонов надувной лодки 29 см, 3 герметичных отсека, плюс 1 дно. Поставляется в зеленом цвете. Для обеспечения безопасности пассажиров тиметриал Waterfly 3 вдоль бортов натянуты лейера. На носу и корме установлены ручки для переноски. Для удобства гребцов предусмотрены упоры для ног и коленей. Ну и всякое прочее в комплекте и ассортименте. Да я уже от этого на седьмом небе, готов лететь хоть сейчас открывать новые острова, покорять моря и океаны. Вот она, та самая, лодка-находка. Но, каюсь, был приземлен и остановлен. Оказалось, она это неплохо умеет. Надо же, не знал и не подозревал даже. Аргумент железный привела. Даже я ненадолго задумался. Согласился, да, ведь прежде чем куда-то еще двигаться, надо решить ближайшие насущные вопросы. Здесь и сейчас, права, не поспоришь, хотя крылья обретенной вдруг мечте подрезать ой как не хочется. Но и она, по-своему, убедительно, возразить нечего. Договорились так, чтоб мы до компромисса меж собой и нашими мнениями не нашли, нам тут и дальше жить. Так стоит ли ссориться и обижаться понапрасну, с самого-то начала знакомства. Во-во, скоро время заказа, потому пора что-то делать. Сушимся и скоренько расходимся по своим терминалам поставки. Я остаюсь тут, хромаю к месту предыдущего нашего ночлега, собираю дрова, чищу там площадку, организовываю костер, заказываю туристический коврик-пенки для ночлега, что-то из продуктов, ложки-плошки, на все, сколько веса хватит. Она возвращается на место находки ее собственного терминала и заказывает, что ей нужно там из личных вещей и одежды, более практичных и удобных. Если что-то еще останется по скудному весу, сама сообразит, что еще взять. Наверное, и нож какой-то тоже при себе иметь надо. И только потом эту свою плиту терминала тоже сюда же приносит. Да она в общем-то и не тяжелая, уже проверяла еще вчера. Да и я свою осматривал, справится. Сумку-рюкзак свою ей с собой дал, не в пакетах же все разнокалиберное добро носить, фактически, навязал даже. Тоже умею быть настойчивым и убедительным, изредка. И, для разнообразия, даже с женщинами, не только с красивыми, но и умными. Иногда, так уж природа устроила, это и вовсе, разные женщины. Не всегда, но в этом случае такой метод применил, и успешно. Сумка, это вам не это. Особенно когда она под рукой и удобно, а не находится не с вами. И руки при этом остаются свободные, удобно. В подарок сразу вручат, а может быть всучат. Тот самый случай. Женщины же, и, практически любого возраста, кстати сказать, почему-то в подавляющем своем большинстве обычно редко носят заплечные сумки-рюкзачки. Ну разве что, совсем уж молодые девчонки, так и то как дань очередной молодежной моде, а не для переноски чего-либо. И зря. Неправильное перераспределение веса, считаю, но тут уж с их упертыми привычками ничего не поделаешь. Не переспорить. Бесполезно. Они так привыкли. Мамы и бабушки так носили, вот и они. Разве что нынешняя молодежь, предпочитающая стиль унисекс, свободно ими пользуется. Да и то, не все, далеко не все. Для многих женщин, сумка, еще и показатель статуса и достатка, понты, а не банальное вместилище всего чего угодно для переноски на расстояние. Зато уж те, кто постарше, как говорится 40+ и далее, предпочитают ворохом неподъемных и сумок и пакетов в обе руки обвешаться. И ничего, это на их понты не влияет. Вот и мне пришлось постараться разрушить некоторые стереотипы. Еле-еле одну-то убедил, что так, как я говорю, даже настаиваю, будет намного лучше. Ну а со всеми прочими дамами мира даже и связываться-то не собираюсь. Пусть носит что угодно, куда угодно и как привыкли. Не мое это кошачье дело. Инструменты свои из нее только вынул и отдал. Слегка сопротивлялась, правда. Мол, куда это я на брючный костюм рюкзак буду одевать? Пристыдил. А кто тут кроме нас есть еще? Нету никого. Перед кем тогда понтоваться-то собралась? Не до глупых земных приличий, типа того, что с чем носить годится, да еще и по цвету подбирать. Убедил, как мне показалось. В этот раз, чувствую, при случае непременно на чем-то да отыграется. Она, хоть и татарская женщина, но не совсем типичная и забитая из деревни, потому как слишком уж долго в России среди русских жила, возразить умеет, причем веско и аргументированно, и долго и терпеливо молчать не станет. Как выдаст, как и что заказывать, что подробно делать, я рассказал, еще вечером. Этот вопрос мы особо тщательно обговорили. Решили, что раз в инструкции было о создании группы, однозначно объединяемся, создаем группу так группу, хоть как пусть называют, ячейку. Чего уж тут-то, и так все с нами обоими ясно. И по поставкам, я главный, генеральную линию, так сказать, веду. Чего, как и сколько, это она предложила, ну а мне-то что, опять спорить? Да ладно, дело привычное. Планировать серьезную стройку приходилось, и не раз, материал на дома и квартиры до мелочей рассчитывать, ну а уж тут-то, со скудными нашими килограммами, согласился. Еще вчера, кстати, об этом и разговор вели, как раз дождь тогда начинался, но коммуникаторы-то мы и не смотрели, темно, сыро, дождь льет, гром гремит, ну как-то не до того было, в сумки свои сложили, чтоб не потерять, а что там, даже не смотрели, вот как достали, так и прочли с утра на экранчиках. Организационное поощрение, создание социальной группы, весовое поощрение по выбору устроителей. Удивились, порадовались, но вникать в подробности не стали. Раз поощрили, значит уже что-то делаем правильно. Она ушла, а я за текущей монотонной работой по приборке и подготовке лагеря продолжал обдумывать, что же все-таки такое это нам написали. После получения заказа, ничего яснее не стало. Решил, что найденное сокровище, лодка с брезентом как раз и есть то, чем нас поощрили. Авансом, даже я понимаю, что такое просто так не дается. Значит что, а значит надо как-то обустраиваться пока здесь, делать какой-то временный лагерь-стоянку и срочно начинать осматривать ближайшие острова. Ну да, я, Какой-то опыт туристических сплавов имею, с такой лодкой уж точно разберусь, даже это они и учли, что там хитрого-то. По морю, правда, на надувных лодках никогда еще не ходил, но Волгу пересекал на подобных и байдарках и вдоль и поперек. Есть в наших сфаи родных просторах такое широкое место, Камское устье называется. Вы-то все здесь, на островах нашей с вами земли 5, ну или подформы 5, земного типа. Ну а тем из вас, кто на старой земле остался, советую в атласах и картах посмотреть, где это. Гляньте непременно. Так вот, на той стороне берег высокий, холмистый и обрывистый, из меловых и известняковых пород сложен, а наш, где родной город раскинулся, низменный, равнинный, глинистый и песчаный. По той стороне основной фарватер и глубина, и суда речные именно там и ходят, а по нашей вдоль берега русла старой Волошки, острова, мели и всякое такое. Когда Волжско-Камское водохранилище в советское время заполняли, много чего под воду ушло, и земли, и леса, и луга в том числе, и деревни, и даже целые купеческие города. Так вот, в этом месте как раз и доводилось на байдарке ходить, туда и обратно. Широкое место, ничего так, бодрит и легкого адреналинчику в кровь добавляет. Ведь до берегов, в некоторых местах от нескольких до десятков километров и глубина. Главное в такое время, не делать неправильных движений, а сама лодка не перевернется. Ну это если шторма не будет, легкую волну спокойно выдержит. Это уж потом на этом же плесе в непогоду прогулочное судно «Булгария» затонуло. Я-то много раньше там был. Место впадения Волги в Каму. Кстати, исторически так сложилось и повелось, что все отчего считают, что Волга впадает в Каспийское море. Ну это-то все привычно так считают, оно так обычно и есть, да вот только не знают, и даже не догадываются, что Волга на самом деле самый большой приток Камы. И это не здешний мой личный бред, а реальность. Да-да, именно так, как сказал, и это не мой оговор никакой. Ничего я тут не перегрелся на здешнем тропическом солнышке и никакую чушь не несу. Ее еще поймать надо, а мне лень. Вообще ничего никуда не несу, все вам на уши развешиваю. Потому как в реальности земли на момент их слияния длина реки Кама намного протяженная и несет значительно больший объем воды, чем сама матушка Волга. Ересь и бред, скажете, и будете с пеной у рта доказывать, что именно я не прав, не надо. Ну, если уж мне на слово не верите, посмотрите тогда в справочниках, если вы на земле, да и сопоставьте сами. Спорить не буду, но оно на деле, именно вот так, как только что рассказал, обстоит. В общем-то та же история, что с Нилом и Амазонкой. Если по Белому Нилу считать от истока до устья, одна у него длина, если по Голубому Нилу, другая. Аналогично и на Амазонке, по Мараньону одно, по Укайле, совсем даже другое. Это, для тех, кто не в курсе, две главных реки, с которых она начинается. А выводы? Выводы сами себе делайте. Просто вспомнил, рассказываю. Кто мне на слово не верит, пусть в земную Википедию заглянет. Тут-то у нас на островах в нее хрен попадешь. Ну да недоверчивые умельцы наверняка ж не поленятся и поглядят, кто из нас прав. Так вот, все это вспоминаю, а сам, тем временем, прибрался, кострище подготовил, дров на вечер побольше принес, тоже сушиться разложил. Вот только с пресной водой пока непонятно. Та яма-низина, что была в месте, где ранее воду черпал, после дождя стало больше, но вода в ней мутная и грязная. Пока будем пользоваться этой, только кипятить все тщательно придется, а потом может где и что-то другое отыщем, так пока предполагаю. Все это делаю, а сам дальше думаю. Сам я, турист-путешественник, не сказать, чтоб уж очень опытный, но уж какой есть, и с плавами и пешеходными маршрутами ходить доводилось. Фея-доктор, к слову, тоже не совсем новичок, как оказалось, и ей-то лишь в несложные и официально заявленные, вдобавок еще и малокатегорийные пешие походы пару-тройку раз попадать угораздило. Откуда знаю, ночь длинная была, общались, рассказывали о себе друг другу. Ее-то опыт несколько другой, правда, говорю же, они у нее все пешие, опыта сплавов по рекам совсем нет. Но тут так, и только так, иначе и безальтернативно и исключительно именно как по морю никуда не доберешься. По суху же передвигаться до ближайшей суши ну никак не получится. Святости должной нет. Откуда бы? И спаситель ответил. Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь там, на горе, возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Прогулки по воде, Наутилус Помпилиус. Так вот, я тут за эти день-два сколько раз уже падал, расшибался, царапался. Да до хрена, это такое неопределенно большое числительное, если кто не знает. Ну наши-то все это число знают, но мало ли вдруг. Так вот, падал. Хотя, вроде бы, и на ногах твердо стою. А, к примеру, другие люди, если мы на этих самых затерянных островах не одни, а никак, ведь наверняка у многих проблемы со здоровьем. Тут и акклиматизация к местным условиям, и солнце здешнее вон какое жаркое и палящее, отравления у них могут быть, ушибы, раны, да все что угодно может случиться. Звери, которых я еще пока тут не встречал, птицы, хищники в конце-то концов, дай бог чтобы ядовитых змей рядом не было. Ну змей-то может на ближних островах-то и нет, но в море уж точно всякой ядовитой мляцкой бяки непременно полно плавает, и на дне она же притаилась, и медузы, и прочие всякие. Мы их не видим, про них не знаем, а они есть. Да что далеко ходить, вон там какие-то плавники время от времени гладь морскую рассекают. Хватает, короче говоря, неведомых опасностей для человека. Тут же тепло, что-то около тропиков, а там, на земле, точно всякой вредной дряни хватало. Причем местные-то там про нее знают и как-то оберегаются, а нам тут вообще ничего еще не известно. Ни одно, так другое. Но то, что коснется это всех сюда попавших, бесспорно. И всевозможные мелкие, а то и крупные травмы и проблемы, у них будут непременно. Значит что, а помощь им всем будет точно и непременно востребована и принята с благодарностью. Всякое, специальное, в том числе, и особенно, медицинское. И у меня в группе уже есть опытный медработник. Это тоже своего рода бонус и ресурс. Наверняка ж еще и не всем так повезло. Вон как в правильных стратегиях выживания подобных сообществ умные и дальновидные товарищи попаданцы медицину ценят. Не зря ж ведь они так поступают-то. А то, грамотный управленец медицину с самого начала в одну из важнейших составляющих своего прочного анклава поставит. Значит и нами и мне следовать верно проложенному курсу предстоит. Вот она, генеральная моя задача на ближайший период и определилась. Какая? Оказывать помощь ближним. А там и до дальних дотянемся. А там видно будет. Как Фая с заказом вернулась, так и начал ей сходу про ее клятву Гиппократу и Асклепию и всякое такое мудро-заумное зачесывать. И, вроде, и получается, слушает и не шибко-то и спорит, а вот на воду перемещаться ну не хочет и все. Ну что ж ты будешь делать-то? Ни в какую. Кто ж знал-то, что плавать она умеет весьма умеренно и только недолго. Лучше бы и вообще, вдоль бережка, а еще лучше и на отмели, или там в бассейне у стеночки, а открытой воды не то что откровенно боится, а как-то даже издалека сильно опасается. Это если мягко сказать про ее возражение, никогда б не подумал. Ну тут только одно, лаской и постепенными уговорами, мол люди ждут, они на нас, да-да, именно на нас надеются и всякое такое, что я несу, какие люди, а, продолжать буду. Дом-то теперь у нас практически готов, вот эту лодку надую, вот и спальное место, у ней там и дно надувное и слани жесткие, да еще пенки мной заказанные постелить. Ну и из брезентухи навес, только растянуть поверху через какой сук длинный или там веревку, вот и домик готов. И под каждым ей кустом был готов и стол и дом, что-то типа того. Пусть не совсем то что надо, но уже хоть что-то. Можно здесь у нас заночевать, а можно и на соседнем островке. А в следующую поставку еще и специальный плавжилет закажем, специально для нее, так и вообще ничего страшного. Пока обед на скорую руку готовили, надул собрал я лодку нашу, красавицу, хожу рядом, любуюсь. Прямо распирает меня, на воде хочу опробовать, ну просто сил нет. Кто новую лодку или машину покупал, меня поймет. И не бросишь даму-то тут в неизвестном месте, и одному в путь, несподручно. И вот не поверит никто, убедил только тем, что вода тут не та, сама говорила, надо чистую для питья и готовки, а не ту, что мы из лужи добытую и через два слоя марли процеженную, кипятим. Найдем лучше и туда переберемся. Ну и еще, похвалил то, что на ней одето теперь. Вот знал бы заранее, с того и начал бы, психолог хренов. Такие элементарные вещи и не просик сразу. Расслабился тут на природе, не иначе. А заказала она не треники спортивные, как я бы для себя взял, не шорты какие, а некое подобие юбки-шаровар что ли, из какого-то легкого дышащего материала, вроде как и штаны, и смотрится и как юбка, ну не знаю я таких названий, и, говорит, что носить удобно, подсмотрела когда-то в деревнях у родни и заказала подобное, потом вроде как еще кое-что сама ушьет расклинит по надобности, Блузку еще типа паря. Блин, ну вот надо мне этакие слова знать, откуда бы, не мое это вовсе. Модный приговор и всякое такое подобное по ТВ не смотрю категорически, ну ни к чему мне, не в моих приоритетах, так скажем. Во, фразу прикольную вспомнил. Чинил я как-то крышу хорошему знакомому, можно сказать, прямому родственнику, отцу. И у меня со свободным временем были тогда напряги, и у него, то одно у нас не срастается, то другое, то еще какой-нибудь очередной форс-мажор мешал. Ну и материал, конечно же, надо было дождаться, пока его по размерам сделают и привезут. Наконец-то все совпало, удобное время выбрали, согласовали, встретились, приехали, приступили. Я ж кот верхолаз, потому как обычно наверху работал, разобрал скоренько, что там предыдущим покрытием настелено было и разобрать следовало. Где-то подпилил, где-то нарастил, добавил, обычная работа по подгонке на коленке материала, в принципе и в природе несовместимого. Заказчик мне, как мог, помогал активно, принимал внизу те остатки кровли, что я снимал, подавал снизу новые листы профнастила. И я-то не молоденький, а он меня на поколение старше. В общем, обычное дело, кому сейчас легко, работаем. Солнышко тем временем тучками закрывается потихоньку, дождик в скорости собирается, не маленький, судя по всему, и все еще солидный участок крыши и не перекрыт новым материалом заново вовсе. И тут вдруг названивает ему знакомый сетевик продвигала и зовет все срочно бросить и приехать к нему на семинар, бегом, срочно, важно, за несколько десятков километров, через час, ага, быть при параде и с воодушевлением. Наивный, сил нет, это я про того телефонного продвигалу. Надо сказать, что вот этот мой заказчик большой любитель посещать всякие такие сборища. Как что где объявит, сразу готов был сорваться и ехать, как крылатая ракета, и это, несмотря на, весьма и весьма солидный его возраст. Так вот, звонивший радостно объявляет, что какой-то супер-пупер продвинутый докладчик внезапно прибыл, надо срочно зал ему собрать да поведать, как других ду. КГХМ, думающих, так скажем, олухов, собрать обобрать им что-то такое волнительное про свой успех поведать прямо-таки жаждет. Уж он-то точно знает и расскажет очередным лохам, как надо жить и зарабатывать, ага, на них же, и все это, немедленно и, буквально, сей секунд, ага, работаю наверху, но мне все слышно, мой помощник-заказчик и отказывается, но как-то вяло так, без огонька, неубедительно, чтоб тот сразу отстал со своими наездами. Мол, не в этот раз, и аргументы какие-то слишком уж неуверенные лепечет, крыша разобрана, вот, давно собирались, новую собираем и дождь скоро грянуть может, а тот, зная свое, толкует как глухой тетерев, и настойчиво так, мол, что вы, уважаемый лох, расставьте приоритеты, что тебе какая-то там крыша какого-то там твоего дома, подумаешь, промокнет, ерунда, дело-то житейское, вот послушаешь заезжего гуру, станешь супербогатым и знаменитым и купишь 100-500 таких домов. Ага, с той поры и запомнил, насчет приоритетов-то. А крышу мы до дождя перекрыли, успели, не впервой умеючи. До дождя уберем, точно уберем. Значок защиты авторского права. Это из старой советской телерекламы слоган, как раз к месту.